У человека должны быть железные легкие, чтобы до сих пор не окочуриться. Хватит, сказал Имри. Каждый получит сегодня специальное вознаграждение за ночную работу. Крамер! Слушаю вас. Голос Крамера звучал так же глухо, как и голос Имри. Полный вперед! К зунду! Оттолкнувшись от руля, я нырнул поглубже. Вода надо мной начала пузыриться и пениться. Я долго плыл в сторону рифа на глубине 10 футов. Относительно долго, не более 1 минуты. Мои легкие были уже не теми, что 15 минут назад. Когда я вновь вынырнул на поверхность, на моей голове сидела темная промасленная шапочка. Правда, эта предосторожность оказалась излишней. Я лишь мог различить черный силуэт удаляющегося суденышка. Судно плыло в полной темноте, не были зажжены даже навигационные бортовые огни. Добравшись до рифа, я вцепился в камни руками и застыл на какое-то время, пока снова не стал хозяином собственных мышц. На это у меня ушло приблизительно 5 минут. Вот уж никогда не подумал бы, что можно за 15 минут такое сделать с человеком. Я бы с удовольствием отдохнул на этом рифе еще с часок, но время работало против меня. Поэтому погрузился в холодную воду и поплыл в сторону побережья. Я сделал 3 неудачных попытки забраться с надувной лодки на борт Файеркреста, а расстояние-то было всего 6 футов. Его бы элементарно преодолел и 10-летний ребенок, но Калверт этого сделать не смог, ведь Калверт старик. Я кликнул Ханслита, но тот не появился. Крикнул еще 3 раза, безрезультатно. С яхты не доносилось ни звука. Куда он запропастился, черт бы его побрал. Заснул? Сошел на берег? Нет. На берег Ханслит сойти не мог. Ведь за время моего отсутствия могло прийти какое-нибудь сообщение от дядюшки Артура. Крепко спит? Я почувствовал, как во мне поднимается слепая ярость. Это уж слишком. Я и так сегодня нахлебался досыта. А ему, видите ли, захотелось поспать. Я закричал, что было силы, забарабанил рукояткой пистолета по железной обшивке судна. Он не появился. С 4-й попытки мне удалось подняться на борт. Держа веревку от резиновой лодки в руке, я несколько секунд полежал на животе, а потом с трудом поднялся. Закрепив линь, отправился на поиски Ханслита. Мне хотелось ему кое-что сказать, но сделать этого мне не пришлось. Я обыскал яхту от кормы до носа, но не нашел ничего. Ни остатков еды в салоне, ни грязной посуды на камбузе, никаких признаков сопротивления или борьбы. Все было в самом образцовом порядке. Все было именно так, как должно было быть. Не было только Ханслита. Несколько минут я сидел в салоне, согнувшись в 3 погибели, и пытался ответить на вопрос, куда исчез Ханслит. Но ничего не мог понять. Снова вышел на палубу, чтобы поднять надувную лодку и подвесной мотор. На этот раз я просто выпустил воздух из лодки и спрятал ее вместе с подвесным моторчиком в шкаф. Вы спросите, что будет, если кто-нибудь вновь вздумает обыскать яхту? Что ж, пусть попробуйте. Первое, что я сделаю, это всажу в пришельца пулю, даже если это будет полицейский. Сперва пулю в руку, в ногу, неважно, а уж потом выслушаю его объяснение. А если речь пойдет о ком-нибудь из моих друзей из Нанцвилла или из Песчаной бухты, то этот гад получит пулю сразу в лоб. Я вернулся на корму, чувствуя себя совсем больным, разделся, обтерся сухим полотенцем, но даже эти немногие движения выкатили из меня последние силы. Резервов не осталось. Я в первую очередь чувствовал себя больным душевно. Язва точила сердце и мозг. Я прошел в каюту и с трудом натянул свежую одежду, не забыв о шейном платке. Кровоподтек, искусно наляпанный руками Квина,